Глава первая. Надя. В воскресенье моросил дождь. Москвичи спешили поставить на выходных жирную точку, растекались по ресторанам, кафе, дискотекам. Где-то там, в центре столицы, мерцали витрины, гремела музыка, люди встречались, обнимались, смеялись. Где-то там рекой лилось пиво, и народ давился в очереди на очередной блокбастер в Пушкинский, и надутые швейцары отворяли перед гостями двери в казино. Надю совсем не тянуло в суету, в центр. И денег на всякие баловства нет, и желания в такой дождь куда-то тащиться. Она сидела дома и была счастлива. Почти счастлива. «Посмотрите, как хорошо», — сказала я, невольно понизив голос. «Да, хорошо», — так же тихо отвечала она, несмотря на меня. «Если б мы с вами были птицы, как бы мы взвелись, как бы полетели, так бы и утонули в этой синеве». Надя вздохнула, отложила книгу, откинулась в кресле, задумалась. «Хорошо в промозглый осенний выходной побыть дома, почитать, помечтать. За окном сырость и мерзость, а в квартире натоплено, уютно, оконные стекла исполосованы струйками ледяного дождя. Ни пылинки, ковер тщательно выметен, в стенке милые сувениры, мраморный слоник и голландская ветряная мельница, репродукция Себастьяно дель Пьомбо над столом, недошитое платье в одном из кресел. Надя любила свою квартиру, срослась с ней. Но если бы только было можно...» Рейн лежал перед нами весь серебряный, между зелеными берегами. В одном месте он горел багряным закатом золота. Меня особенно поразила чистота и глубина неба, сияющая прозрачность воздуха. Свежий и легкий, он тихо колыхался и перекатывался волнами. И Надя представляет, как она идет по берегу Рейна, и как покойно кругом, и как солнце играет в величавой воде. Побывать бы на этом Рейне, но как и с кем? Под окном Надиной комнаты резко взвизгнули тормоза. Хлопнула брошенная сильной рукой дверца. Послышался требовательный рык. «Юлька! Юлька! Ну где ты там? Выходи давай!» Надя досадливо захлопнула форточку. Когда эта соседка Юлька выйдет наконец замуж? Или еще куда из их дома денется? Вечно ее бешеные поклонники все настроение нарушают. Читать больше не хотелось. Надя закрыла затертый томик и бережно вернула его на полку, просунула книгу в дальний, второй ряд. Вовсе не нужно, чтобы Тургенев бросался в глаза гостям. Тургеневской девушкой быть нынче не модно. И Надя даже лучше подруге Ленке не рассказывала, что перечитывала Асю как минимум 8 раз. О Надиных пристрастиях знала только мамуля. И, конечно, посмеивалась над мечтательницей дочкой. Вот и сейчас мама заглянула в комнату и деловито спросила. «Опять в облаках витаешь?» Надя не сердилась на маму. На то они и родители, чтобы желать как лучше. Она неопределенно пожала плечами. «Ты занята?» — поинтересовалась мама. «Платье вот хотела дошить». Надя махнула рукой в сторону кресла, где топорщился утыканный булавками кусок ткани. «Вижу я, как ты шьешь», — понимающе проворчала мама и попросила. «На кухне мне поможешь?» «С посудой?» — нахмурилась Надя. Возню у раковины она ненавидела. Не потому что сложно, просто времени жаль. Сколько тарелки не мой, все равно опять испачкаются. После следующей трапезы придется мыть их снова. А жизнь так и утекает под журчание воды и бормотание кухонного репродуктора. «Да не бойся, не посуда», — утешила мама. «Я там с рыбой вожусь». Рыба. Еще хуже. Надя отлично помнила, как мама притащила с рынка живого карпа и забивала его молотком. У карпа глаза огромные, перепуганные, и кровь во все стороны брызжет. «Мам, ну боюсь я этих рыб», — — жалобно проговорила Надя. «Да, хозяйки из тебя не выйдет», — скептически проворчала та. «Ну, мам», — прохныкала Надя еще жалобней. Но мама не сдавалась. «Пошли, лентяйка, пошли». В кухне тем временем зашипела, зафыркала. «Суп убегает», — всполохнулась мама, метнулась из комнаты. Но Надя ее опередила. Первой домчалась до конфорки, убавила газ, сняла с кастрюли крышку. Суп спасен, так что зря мама сердится, что она неловкая и небыстрая. Живого карпа в кухне, по счастью, не наблюдалось. В миске лежали аккуратно разделанные кусочки филе. А раз обойдется без рыбоубийства, можно маме и помочь. «Ну ладно, говори, что делать», — пробурчала Надя. «Тесто для фритюра. Взобьешь яйцо, потом добавишь в него пиво». Надя только головой покачала. «Вечно мамуля чего-нибудь учудит. Рыбу в пиве жарить? Где ж это видано?» Она, Надя, на такие изыски не способна. Только борщ готовить и умеет. Целый месяц училась. Под чутким маминым руководством обед удался. Ни в каком ресторане так не накормят. Одно обидно. Мама купила свежий хлеб. А кто удержится от нежнейшего, ароматнейшего, еще теплого батона? Надя съела под супец да под рыбку целых 3 куска, что означает плюс как минимум килограмм. Поэтому теперь ей придется сидеть без ужина. Или, что еще хуже, валяться на ковре и крутить велосипед, сгоняя вес. Что у нее за фигура такая? Право, несносная. Чуть больше съешь, немедленно полнеть начинаешь. Вон подруга Ленка лопает, как 3 грузчика, а выглядит тоще завалящей селедки. «Конституция, аэробика, сигареты», — оправдывала свой идеальный вес подруга. С конституцией Наде и впрямь не повезло. Что поделаешь, наследственность. Мамуля вон уже 54-й размер разменяла. На аэробике Надежде не понравилось. Во-первых, скучно, все движения похожи. А во-вторых, за шустрой тренершей разве поспеешь? А курить Надя тоже не любит. Пофорсить сигареты в руке, в общем-то, можно, но потом от самой себя так противно воняет. Никакая жвачка не спасает. Да и мама бурчит насчет рака легких. Оставалась диета. Тоже, конечно, приятного мало. Когда сидишь за хорошей книгой, так и тянет пожевать то сушку, то сухарик. Может, ей теннисом каким заняться? Или в фитнес-клуб пойти? Только с их доходами в фитнес-клуб с теннисом как раз прямая дорога. Маминой пенсии едва на продукты хватает, а Наде приходится обеспечивать все остальное. Одежду, обувь да скромный отдых. Учится она добросовестно, стипендия почти всегда повышенная. После занятий работает на полную ставку с 2 до 9 в исторической библиотеке. Но студентам платят гроши, а библиотекарям и того меньше. А стоять на рынке, как Ленка, Надя не умеет и не хочет. Попробовала однажды книгами торговать, так у нее в первый же день с прилавка сперли дорогущую секс-энциклопедию. Пришлось собственные 300 рублей выкладывать. Хорошо, хоть мама ее всегда поддерживает. «Тебе в библиотеке работать нравится? Ну и работай, с голоду не помрем». В библиотеке Надя согласна работать хотя бы из-за одного запаха. Так вкусно в библиотеке пахнет. Переплетаются ароматы новых глянцевых книг, пыльных старинных томов, газет, древнего изъеденного жучком паркета. И еще пахнут цветы. Они на пару с начальницей, заведующей профессорским залом, развели на подоконниках целую оранжерею и сурово отчитывают рассеянных ученых, что в задумчивости ощипывают лепестки. Вообще публика у них в историчке классная. Например, старушки-ученые, приходящие в их профессорский зал. Надя, кажется, физически на расстоянии ощущает их ум и железную, совсем не женскую логику и аромат давно забытых духов. Молодые доценты — не те, что являются в затерханных джинсиках, а успешные, работающие на западные гранты — просто фантастика. От них пахнет Хьюго-боссом и хорошими сигаретами, и еще каким-то особенным, очень мужским запахом. Так и хочется немедленно рвануть в хранилище и самолично разыскать для них какое-нибудь редкое уложение XVI века. «Давно бы кого из них подцепила», — советует Ленка. «Только как их подцепишь? Кто обручальным кольцом сверкает, с такими Надя не связывается. А другие шоколадки дарят, но телефончик не просят». «Ты еще в балахон нарядись и в чедру», — издевается подруга, оправдывая невнимание к Наде со стороны мужиков. Верная Ленка давно пытается приучить Надю к кофточкам в обтяжку да к легкомысленным юбкам. Но за мини-юбку заведующая без гарнира жжует, а узких кофточек Надя сама стесняется. Грудь у нее подкачала, выросла будто на силиконе, натуральные пышки. Хачики с рынка так и норовят цапнуть. Такие булки выпячивать себе дороже. По улице спокойно не пройдешь, да и профессоров в греховные мысли вводить боязно. «Все у тебя будет», — успокаивает Надю мама. «Просто ты молодая еще». «Но ничего себе молодая. 23 уже», — возмущается Надя. А мама говорит ей, что женщины делятся на свистушек и настоящих. Свистушки выскакивают замуж сразу после школы, немедленно обзаводятся кучей детей и годам к 30 выходят в тираж, стареют и меркнут. «А настоящие, — говорит мама, — в 30 лет только расцветают, наливаются соком, мудреют. Молодость для них, как для бриллианта огранка, — уверяет мама. Свистушки, пока молоды, водку пьют, а настоящие ума набираются, и к 30 засияют, как алмаз орлов засияют». Надя вздыхала, слушая мамины утешения. «Никто не спорит. Хорошо мечтать, что скоро ты превратишься в бриллиант. Но только так скучно весь выходной сидеть в своей комнате и лишь читать про то, что где-то есть и любовь, и секс, и разочарование, и жизнь, и праздник». А выходной уже катится к вечеру, и вот соседка Юлька с довольной мордочкой выпорхнула из подъезда. Одета в неизменную кожаную юбочку, грузится в чей-то потертый, но джип. Уносится на поиски приключений. А у нее, Нади, приключения только в книгах. И в них же страсть, ненависть, ревность. А настоящей жизни будто и нет. Стоит она, как гаврош у манящих витрин, а зайти внутрь не может. «Кожаную юбку себе, что ли, купить?» — думает Надя, уже засыпая. «Ноги-то у меня длинные». Дима. То же самое время. Дима сидел в кабачке на Дам-сквер, пил пиво. Расслабленно улыбался. За натертым до блеска окном шумела Европа. Из автобусов выплескивались бесконечные волны туристов. Хмурый уборщик сосредоточенно оттирал еле видное пятнышко на асфальте. Амстердам, заграница, бочковой Хайнекен — все позади. Завтра домой. «Ведь отписываться придется», — вяло думал Дима. «А о чем писать? Фиг его знает. Ну ладно, прорвусь. Чего-нибудь да придумаю. Путеводитель куплю, в самолете почитаю». О, Амстердам! Лихорадочный, бешеный, беспредельный, отвязный город. Что можно о нем рассказать? Написать о неулыбчивых барменах из кафе-шопов? О добропорядочных бюргерах, стыдливо хихикающих над непристойными сувенирами? Сувенирные магазинчики Амстердама полны всяких развратных штучек. Себе Дима приобрел сладкую парочку. Два пластмассовых зайца, один позади другого. Поворачиваешь ключик, звери начинают... Когда Дима в ловчонке самолично завел развратных зайцев, и те принялись совершать возвратно-поступательные движения, он ржал на всю Голландию. Зайцы работали до умора сосредоточенно, а оружица одного из зверей, того, что внизу, удивительно напоминала постную физиономию главного редактора. Дима немедленно приобрел сувенир.

по которой только что звонил. Потом зашвырнул ее на полосу встречного движения. А тот мужчина, которому звонил автомобилист, сразу как положил трубку, провел на листе бумаги короткую резкую черту. Или тире, или минус. Затем добавил после минуса цифру 2. Подумал недолго, а потом косой диагональной чертой преобразовал двойку в восьмерку. Затем задумчиво заштриховал ее внутренности. Наконец отложил ручку, смял бумажный лист и легким движением кисти бросил комок в корзину. Катыш лег точно в цель. «У меня всегда все получается», — произнес про себя человек любимую, почти магическую фразу.